А в чем дело? Вам что-то не нравится? Здесь мы гуляем, тут место наших встреч. Правда, мы видимся только с теми, кто не в экипажах. Я огляделся. Над головой простиралось теплое, словно шерстяное небо. Под ногами шуршала трава, и отовсюду апатичный бриз нес на своих крыльях легкое напоминание о сточных канавах. Вокруг громоздились экипажи, а электрическое сияние вызывало боль в переносице. Странное, завораживающее зрелище. Я наблюдал, как прогуливаются обреченные. Они делали это не переставая, потому что стоило одному из них, хотя на мгновение исчезнуть во мраке, испещренном точечками далеких уличных фонарей, как 20 других тут же занимали освободившееся место. Здесь, в этой духоте и зловонии, были все моряки торгового флота, армянские купцы, чиновники-бенгальцы, продавцы и продавщицы из магазинов, евреи, парфяне и месопотамцы. «Так мы развлекаемся», — сказал мой друг. «Тут можно увидеть ливреи с вензелем вице-короля и даже саму леди Лэнсдаун». Он словно зачитывал правительственный список попавших в рай. Я призадумался. Ведь всем этим трезвым, обескровленным, покрытым пылью с головы до ног страдальцам суждено расхаживать здесь до самой смерти. И все-таки я ошибался. Калькутта имеет такое же отношение к Англо-Индии, как и Вест-Бромптон. Калькутское общество, как, впрочем, и бомбейское, достигло определенного интеллектуального уровня, и его взгляды на несколько десятилетий опередили взгляды, бытующие в провинции, то есть в Индии сырых грубых фактов. Например, рассуждая в общем о положении в Индийской империи, некий ответственный финансист, человек очень разумный, воскликнул: «Для чего нам такая большая армия? Посмотрите вокруг!» Думаю, что он совсем не представлял себе, что находится за пределами окружной дороги, или, во всяком случае, видел страну не далее Рани-Ганджа. Тем не менее, когда-нибудь голоса этих непонятливых господ из Бомбея и Калькутты достигнут Лондона, к ним прислушаются, и тогда случится беда. После первой поездки в Калькутту я не мог объяснить себе кислый тон и ограниченность мнений провинциальных окружных газет. Теперь стало ясно, что их опекают из Бомбея или Калькутты, и к ним нужно относиться соответственно. Вы, кто остался трудиться на этой земле, только вообразите. В надлежащее время я сел на пароход, и хотя мне некуда было торопиться, улизнул из Калькутты, воспользовавшись услугами так называемой «бараньей почтовой компании», которая занимается доставкой овец и почты в Рангун. Казалось, половина Пенджаба ехала с нами, чтобы послужить королеве в бирманской военной полиции. И снова грубоватый, резкий говор внутренней Индии ласкал слух среди невнятного бормотания бирманцев или бенгальцев. Итак, в Рангун, на борту Мадуры. Дорогие читатели, отправимся-ка вместе со мной вниз по Хугли и попытаемся вникнуть в жизнь лоцманов, этих странных людей, которые знают о существовании суши только потому, что им приходится видеть ее с середины реки. Вот и застряли ниже северной подводной гряды. Под килем 6 дюймов, и это при юго-западном муссоне. Наверное, только на небесах знали, куда я иду, гудел чей-то бас. «Чего вы хотите?» — вторил другой. «Затмевающиеся огни там не годятся. Дайте мне красный с 2 проблесками хотя бы на внешней отмели. В мире нет реки хуже, чем Хугли. В прошлом году Мористия Южного Гаспера, подумать только, как обращается с вами правительство. В В конце концов, лоцман с Хугли всего-навсего человек.